Такая же кара полагала за прелюбодеяние. Ну и за мужеложество. Куилон Тойль. И за патлачуия. Соедините между женщинами, одними женщинами. Правда, эти преступления, вероятно, не столь уж редкие и выходили наружу нечасто, если только виновных не сдавали с поличным. В противном случае доказать приверженность таким порокам так же трудно, как и потерю невинности. Напомню, что сейчас я говорю только о том, что запрещено и, по крайней мере, осуждается, за исключением праздников плодородия, когда торжествует показная распущенность у нас в Мешико. Вообще мы, мешикатли, по сравнению со многими другими народами, отличаемся довольно строгими нравами. Помню, что, впервые оказавшись далеко к югу отсюда, в стране майя, я был поражен тем, что во многих их храмах водосточные трубы были изготовлены в виде мужских тепули. На протяжении всего сезона дождей тепули эти беспрерывно мочились с крыш. Хуаштеки, живущие к северо-востоку от нас, на побережье Восточного моря, вообще крайне грубы и неразборчивы в плотских связях. Я видел их храмовые рельефы с изображением мужчин и женщин, совокупляющихся во множестве поз. Кроме того, любой мужчина из этого племени, имеющий тепули больше среднего размера, горделиво выставляет его на показ и, как ни в чем не бывало, разгуливает в общественных местах без набедренной повязки. Этот хвастливый обычай снискал хоштеком репутацию обладателей особой мужской силы. Насколько это справедливо, мне неведомо. Могу лишь сказать, что когда мужчины этого племени выставляли на продажу у нас на невольничьем рынке, то наши знатные женщины, являвшиеся на торжище, скрыв лица под вуалями и державшиеся поодаль, нередко знаками приказывали своим слугам вступать в торг. Пуремпечи, живущие в Мичуакане, что к западу отсюда, в такого рода вопросах более чем снисходительны. Например, сношение мужчины с мужчиной у них не только не наказывается смертью, но и вовсе не осуждается. Это нашло отражение даже в их письменности. Вы, может быть, знаете, что символом женской тепили служит изображение маленькой раковины? Так вот, чтобы отобразить сношение между двумя мужчинами, пуремпечи рисовали обнаженного мужчину с раковиной улитки, прикрывавшей его настоящий член. Что же касается соити между сестрой и мной, вы называете это инцест. Понятно, ваше преосвященство. Так вот, я полагаю, что подобное было запрещено у всех мне известных народов. Да, конечно, мы рисковали жизнью, ибо за кровосмешение, связь между братьями и сестрами, родителями и детьми и так далее, устанавливались особо жестокие виды казни. Правда, касалось это только нас, масахвалтин, составлявших большую часть населения. Я уже упоминал, что среди знати, стремившейся сохранить то, что они называли чистотою крови, браки между близкими родственниками были обычным делом, хотя никаких свидетельств того, что это действительно улучшало породу, и не имелось. Ну и, конечно, ни закон, ни общественное мнение не проявляли интереса к изнасилованиям, кровосмешениям или прелюбодеяниям, если речь шла о рабах. Вы, разумеется, можете спросить, как вышло, что мы с сестрой так долго предавались своей греховной страсти, не будучи увлеченными? Отвечу. Матушка, строго наказывая нас за куда менее серьезные проступки, приучила и меня, и сестру к крайней осторожности. Даже когда я стал отлучаться с Шалтокана, мои отлучки длились месяцами, мы с Цици при встрече ограничивались прохладным поцелуем в щеку, хотя оба за это время извелись от тоски и страсти. На людях мы сидели порознь, словно мне друг до друга дело. И я, скрывая внутреннее смятение, долго рассказывал жадным до новостей родичам обо всем, что увидел за пределами нашего острова. Бывало, что проходило несколько дней, прежде чем нам с Цици удавалось наконец уединиться в надежном безопасном месте. Тогда мы нетерпеливо срывали одежду, набрасывались друг на друга, а, утолив первую страсть, затихали рядом, словно на склоне нашего собственного тайного вулкана. Скоро он пробуждался снова, только переласки были менее бурными, но зато более прочувствованными и изощренными. Однако мои отлучки с острова начались позже, а в ту пору нас с сестренкой ни разу не застали с поличным. Разумеется,